Интермедия. Народ радостный. Не ожидали, что по столько золотых кругляков им всем перепадет. «Может, стоило что-то и на десяток оставить?» — спрашивает командира и друга Элмар. «Деньги не десяток заработал, а всего один парень», — отвечает Бидли. «Потому и не стал я еще делить на десяток. Хотя, может, ты и прав. Поспешил, не подумал, и ты не подсказал. Но считаю, что справедливо все поделили. Но не это важно. Форма гвардии?» — ухмыляется Элмар. «Ага», — кивает опытный старый воин. «Вот чувствую, проблемы будут из-за этой формы у нашего десятка. Большие проблемы». «Уже все равно не отвертеться никак», — отвечает капрал. «Хотя можем ведь и в своей обычной форме ходить. Нас не обязывали все время носить новый мундир. Тем более в дороге». Сержант качает головой, соглашаясь со словами своего старого друга и соратника. «Все так. Но меня попросили из города именно в этой форме выезжать. Люди соберутся нас провожать». «Потом на первом же привале переоденемся», — принимает решение командир десятка. «Что по Василиску и его подруге?» — задает неприятный вопрос своему сержанту капрал. Бидли кривится. «И не напоминай лучше. Подходили тут уже, интересовались, как им теперь быть. Жители города ждут очередной подвиг от своих солдат-стражников», — хмыкает он. «А те уже обгадились», — ухмыляется капрал. «Не без этого, но ведь жителям своего города они этого показать не могут», — отвечает сержант. «И потому обратились к тебе за помощью», — говорит Элмар. «К нам», — улыбается Бидли. «И?» — подбадривает командира капрал. «Еще сотню пообещали», — невесело как-то говорит о серьезном сержант. «Но я сказал, что деньги вперед». «О как! И как же мы тогда их отработаем?» — уточняет о задумке командира Элмар. «Как?» «А вот этого я не знаю», — огорашивает друга Бидли. «Грех было бы не развести на бабки этих хитрожопиков. Но специалиста по Василискам я им оставляю. Вернее, оставлю его для выполнения задания. Двойного задания. И товар в город доставить, и со вторым Василиском разобраться. Сегодня об этом с Тарком и переговорим», —